Способы заработать. Как-то во время тотального безденежья, еще при царе Борисе, сидел я у себя в части, в кабинете, и мечтал непонятно о чем. Мой друг и сослуживец Андрюха сидел рядом и, зевая, пялился в окошко. За окном было лето и бригадный плац. До получки было еще черт знает сколько дней. Перехватить сколько-нибудь денег у кого-либо не представлялось возможным, потому что кто-либо тоже сидел без денег. Андрюха зевнул во всю пасть и за малым чуть не вывернул челюсть. Наверное, как обычно, сейчас предложит сходить в чипок и съесть пельмени под запись. Так бы оно и было, и мой тезка-сослуживец опять открыл рот, но высказаться не успел. Зазвонил телефон. Возникла дилемма. Взять трубу или забить на вызов, притворившись, что никого в кабинете нет. Поднимешь трубу — получишь задачу. Не поднимешь — звонящий сам может прийти. Если придет какая-нибудь пышногрудная секретчица, то неплохо. А если придет непышногрудый начальник штаба или комбриг? Андрюха немного понервничал для приличия, но трубку все-таки взял. Однако же представился моей фамилией. 3 секунды он послушал, потом сказал: «Ага, ща приду». Вот гад подставил. Однако оказалось, все не так уж и страшно. Ко мне приехали, и на КПП меня ожидал мой бывший подчиненный и сослуживец еще по флотским делам, главстаршина Паша. Через минуту мы с Андрюхой уже были на КПП. Паша за последние пару лет раздобрел, раздался в плечах и щеках, но богатырской стати не потерял. Пообнимались, немного поржали, повспоминали юность. Павел, по всей видимости, не бедствовал. Приехал хоть и не на новом, но на вполне приличном джипе. Прикинуть было неплохо. Без раздумий сразу же занял нам с Андрюхой денег с последующей отдачей, когда разбогатеем. Узнав о нашем бедственном положении, Паша почесал бритый затылок. — Слышь, командир, а отпуск на пару неделек можешь взять? Я тебе и твоему корешу могу работенку неплохую подкинуть. На пару недель отпуск было получить сложно, но возможно за счет основного. Паша предлагал нам с Андрюхой поработать в паре водолазами на добыче морепродуктов. Мой бывший подчиненный водолазное дело не забросил и частенько совершал погружение, как ради удовольствия, так и для того, чтобы натаскать со дна моря каких-нибудь гребешков, трепангов, медведок. На данный момент Паша сколотил небольшую добывающую артель и без посредников загонял морепродукты то ли китайцам, то ли японцам. Предложение было обдумато и принято на ура. Я, как говорится, был старый водолаз. У Андрюхи имелось несколько спусков. В бытность командиром группы он проходил морскую подготовку на острове Русский. Оставалось дело за малым — выпросить отпуск. Паша открыл объемный багажник и одарил меня пакетом замороженных гребешков. Оставил номер телефона и умчался по своим бизнесменским делам. Мы с Андрюхой пошли к себе скучать дальше и обдумывать способы приготовления морского деликатеса. Однако гребешкам нашлось другое применение. Через 15 минут они перекочевали в холодильник в кабинете начальника штаба, а мы с тезкой заполучили отпускные билеты и рванули до своих мест обитания собираться в дорогу. Через 2 дня мы бороздили небольшой заливчик в районе прибрежного городка Тихоокеанск, по местному Техас. Паша выделил нам личный катер с мотором «Джонсон», 2 двухбаллонных акваланга и старенький французский гидрокостюм сухого типа. В помощники нам достался местный парнишка, недавно дембельнувшийся из местного отряда ПДСС, и отлично знавший все злачные места как по добыванию морепродуктов, так и по развлечениям. Трудовые будни начались. С гидрокостюмом вышла полная лажа. В первое рабочее погружение я потренировался на мелководье, а потом, набрав грузовой пояс, плюхнулся за борт. Видно, навыки определения нулевой плавучести я все же утерял, поэтому камнем опустился на дно. Сверху, на голову, мне плавно опустился плетеный садок с фалом. На поверхности воды запрыгала белая пластиковая канистра. Когда я наберу полный садок или создастся какая-нибудь нештатная ситуация, ну там или ихтиандр, или русалки какие, я должен энергично подергать шкерт. Привязанная к нему канистра начнет всяко-разно прыгать. Ребята наверху подплывут и вытащат либо мое хладное тело, либо богатый улов. Ну так вот, перебрал я с грузами и сижу на морском дне и матерюсь сам на себя. Нажав на груди клапан подкачки для всплытия, я стал свидетелем красивого зрелища. Струйки пузырьков радостно вырвались из-под различных прорех в стареньком гидрокостюме и весело устремились вверх. Костюм давно уже перестал быть сухим и переквалифицировался в мокрый. Я опять обматерил и Пашу, и себя. Пришлось снять с себя пояс и закинуть его в садок. Ребята наверху сразу же потащили сетку наверх. Я вылетел на поверхность быстрее садка и в порыве гнева на всех подряд чуть не совершил ошибку водолаза перворазрядника. Хотел выпустить загубник изо рта, однако вовремя опомнился. Экспериментальным путем определил оптимальное количество грузов на поясе. От гидрокостюма решил вообще освободиться. Теперь я погружался в велосипедных шортах и старой драной майке. Постепенно дело пошло. Работали так. По одному погружались, забивали сетки раковинами, напарники наверху поднимали, кидали новые сетки, разгружали, сортировали. Когда кислород в баллонах заканчивался, добытчик всплывал, а сменщик погружался в пучины. Вырабатывали ресурс двух аппаратов, и местный парнишка ездил на станцию для зарядки баллонов. Мы в это время вырезали съедобные языки моллюсков, раскладывали их по пакетам. Вечером приезжал Павел, забирал добычу. Ночевали мы обычно на лоне природы, на берегу, в палатке. Как-то мы добрались до весьма обжитого пляжа и решили немного отдохнуть. Развели в сторонке от основной массы отдыхающих костерок из древесного угля, достали шампуры и стали нанизывать сочные ярко-желтые языки гребешка. К нам подошло несколько здоровенных мужиков с толстенными золотыми цепями на бычьих шеях. Как оказалось, отдыхающие, приехавшие аж из самой Читы. Мужики с интересом следили за приготовлением морского шашлыка. Потом поинтересовались, что это мы такое готовим. Андрюха презентовал им один шампур. Читинцы с удовольствием в 3 секунды схряпали морепродукт. Понравилось. А я еще добил их предупреждением, что с гребешками надо быть поосторожнее, так как они представляют почти что чистый белок, невозможны последствия в виде неконтролируемой эрекции. Толстяки радостно заржали и спросили, что будет стоить килограмм продукта. $200, ляпнул не подумавший Андрюха. «Ништяк!» — заорали братки. «Берем все!» Мы сдали им весь запас добытого за несколько часов гребешка и показали, как его правильно готовить. Мужики на завтра заказали еще и стали интересоваться, чего еще можно этакого деликатесно-морского съесть. Мы показали, как добыть пару ложек оранжевой икры с морского ежа. А местный паренек, раздухарившись, начал нести всякую чушь, якобы еще зверст морских наварить можно, ну и прочую ерунду. Через пару дней в голову пришла еще одна неплохая мысль. Я съездил с Пашей в часть, выпросил за литр водки у знакомого прапорщика из службы воздушно-десантной техники парашют УТ-15 и несколько фалов от грузовых десантируемых контейнеров. Решили мы позабавить себя парасайлингом. Вскоре мой тезка с радостными криками болтался под куполом. Мощи джонсонского мотора вполне хватило буксировать за собой парашютиста. Как только наши новые знакомые из Читы увидели сие действо, сразу же загорелись идеей покататься. Как мы не отговаривали их, зеленые купюры решили все. Кому-то удалось, кому-то из-за лишнего веса не очень, но довольны были все.